А захворают? Вы так, стала учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка, не совсем деревенского покроя. Сразу кондуктора. Так и так, у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все. Она идет в радиоузел, а она обязана. Вызывает по рации санслужбу и на следующей станции. Ну, тут 7 раз дуба врежешь, пока они там по рации. Это все колеса. Ты, Иван, держи на всякий случай бутылку белой, стал по-своему учить Васька Чулков. Как ребенок захворал, ты ему компресс на грудку. Нюра, возьми с собой ваты и бергаментные бумаги. У меня вон, я взяла, а? Взяла, говорю, бергамент-то. Вот, ты вон глянь, что у меня с горлом делается. Нет, ты глянь. А-о-о! Васька растопырил перед Нюрой свой рот. Меня же ангина, сволочь, живьем ест. У меня же гланды в 5 раз увеличены. Ты глянь. Да пошел ты к дьяволу со своими гландами, рассердилась Нюра. Вот купить, у вас гланды не болят. Так я потому и пью-то, вынужден. Если бы не гланды, я бы ее заразу на дух не принял. Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво, слышь? Ты как приедешь, ты слышь? Ваня, слушай сюда. Ты как приедешь? Ты дай сперва приехать, елки зеленые, все злился Ванька. А злился он потому, что говорили все сразу, и никому до его забот не было дела. А так, лишь бы поговорить. Приедешь с вами. А вот приехал тоже один мужик в город и думает, где бы тут подцепить? Че подцепить? Ну чё, ничего, а кого? Это же одушевленный предмет. Кто? Ну кто? Что, не понимаешь? Не, ну ты говоришь подцепить. Кого подцепить? Кралю какую-нибудь? Кого? А, ну так. Ну слушай. Двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки. Ты слушай, я слушаю. Чего ты руки-то тянешь? Я не тяну, ты слушай. Ну, приехал и думает, где б тут подцепить? Да сколько же он думать-то будет? Все думает и думает. Че ты руки-то тянешь? В другом конце стола подняли тему. Как надо лечить язву желудка? Я и разговорись с ним в автобусе, рассказывал худой мужичок с золотыми зубами. Обстоятельно рассказывал, длинно, со вкусом. Да, он меня спрашивает. Что, мол, такой черный-то? Не хвораешь? Да и хворать, мол, не хворая, но и сильно здоровым тоже не назовешь. Это я-то ему язва 12-перстная говорю. Он говорит, а я тебя научусь, как лечить. За месяц как рукой снимет. Как же? Возьми, говорит, тройного одеколона, флаконов 5, слей в четверть, потом, говорит, наруби мелко-мелко алоэ и намешай. А почему одеколон, а не водку? Обычно же на спирту настаивает. А черт его знает, обязательно говорит, тройной одеколон и все. Ну и сколько принимать? А вон и Лев Казимирович идет, увидел кто-то. Эй, Лев Казимирович! По дороге с палочкой медленно и культурно шагал седой старичок Лев Казимирович. Застучали в окно, позвали в несколько голосов. Лев Казимирович! Лев Казимирович поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил. И сразу все за столом заговорили об одном. Какой умный этот Лев Казимирович! Сколько он, собака, знает всякой всячины! Выращивает даже яблоки и выписывает книги. Это иду мимо его ограды. Он мне шумит из-за штафетника. Зайди! Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой яблоко. Вот, говорит, теория, а вот практика. Покушай. Ну, я куснул яблоко. А как он Рой Егору Козлову посадил? Ведра, тазы, миски хватайте, кричит. Что попало, стучите, гром нужен. Я тогда в суматохе Нюрашке Козловой крынок 5 расколол. Они сушились на плетне. И пошел колышком по им гром делать. Засмеялись. Нюрашка по голове тебе гром не сделала? Рой сажал. Тут не до крынок. Ой, башка же у этого Казимировича. А мы как-то... Тут вошел Лев Казимирович, снял шляпу, слегка с достоинством поклонился честной компании. Дом миру сему. С нами, Казимирыч. Дайте стул-то, засуетились. По поводу чего сбор? Спросил Лев Казимирович, присаживаясь на стул к столу. Да вот Ивана провожаем. На море едет. Лев Казимирович слегка удивился. На море? Отдыхать в санатории. Да вот, Казимирович, помоги советом. Хочет детишек взять, Иван-то, а мы против. Обратилась к умному Казимировичу и Акулина Ивановна, теща Ивана. У меня сердце загодя мрет. Шибко уж маленькие дети-то, а он их потащит. На кой же черт? Зачем? Спросил Казимирович Ивана. Че зачем, не понял тот. Детей-то. Позагорать, море посмотреть. Ты в своем уме?